Алексей Сватковский. Игра хаоса. Книга четвертая. Судья богов. Пролог. Планета Као. Музей славы Ордена Порядка. За один малый цикл до турнира. Игнесса Коури, главная хранительница Музея славы Ордена Порядка, еще раз посмотрела на информационный монитор с основными тезисами ее сегодняшней лекции. Даже несмотря на свои более чем 100 лет службы в хранителях равновесия, ранения, почетную пенсию и работу в музее, Рассахара продолжала испытывать легкое волнение перед этой церемонией, что проходит сейчас в возрожденной Академии мира Ордена Порядка. День клятвы. Больше 5000 лет назад основатели Ордена собрались в величественной Аластрее и объявили о создании организации, стоящей выше любых конфликтов и политических дрязг. Ее единственная цель – сохранение, защита и развитие всех разумных рас, населяющих галактику. Всех, кто уважает право других на жизнь и свободу. Именно сегодня будущие курсанты Академии, собранные из разных концов галактики, принесут присягу Ордену, а потом пройдут по залам музея, чтобы впитать то, чему они готовятся посвятить свою жизнь и принять эстафету величайших свершений хранителей вместе с бременем самоотверженного служения. Вспомнив свой день клятвы и проведенную для их набора экскурсию, женщина-ягуар с трудом подавила вспышку бессильной ярости. Прошло всего 2 месяца с того чудовищного дня, когда бесценное сокровище, парящий город Аластрея, 6000 лет украшавший собой планету Као и всю Вселенную, сгорел в пламени ненавистного хаоса. Он был территорией мира и переговоров. Здесь прекращались войны и заключались договоры. Сюда приходили цивилизации и народы, чтобы услышать и понять друг друга. И все это, включая Академию мира, погибло в огне инферитовой вспышки, устроенной проклятыми игроками. Успокаиваясь, Игнесса коснулась рукой лица, которое навсегда обезобразили шрамы и черные линзы, заменившие ей глаза. 20 лет назад на безликой тренировочной площадке, покрытой песком цвета отчаяния и запекшейся крови, 11 суров, существа разумные, вежливое обращение, все, что осталось от археологической экспедиции Ордена и охранявших ее рыцарей, были распяты и неторопливо убиты шепчущим. Каждый новый день они встречали еще одной смертью, и лишь ей посчастливилось остаться в живых. Когда расплывающийся от маскировочных заклятий Наг подполз к ней, тогда, на 11-й день этой затянувшейся казни, измученная Рассахара испытала только облегчение. Наконец-то все закончится, и она уйдет вслед за своими товарищами. Но Наг смог ее удивить. В тот день в его негромком шипящем голосе появились эмоции. Игрок был в бешенстве. «Я восхищен готовностью Ордена жертвовать своими рабами и признаю вас достойными врагами. Командоры Ордена отказались даже начать переговоры о вашем освобождении. Значит, ты передашь им мое послание. А чтобы оно было более понятно, я вырежу его на твоем лице». Мечи Нага, воплощенные ненависть смеющегося господина, не могли наносить ни смертельных ран. От яда, который попадал с них в раны, не было противоядия, но проклятый Наг смог обойти это ограничение. Выкалывая ей глаза, он одновременно выжигал зараженную плоть. Игнесса осталась жива, но даже сила богов не смогла бы вернуть ей зрение. Линзы, передающие голографические образы сразу в мозг, были лучшим, что смогли сделать для нее врачи ордена. Я здесь и сейчас, а не там и тогда, привычно отгоняя непрошенные воспоминания, произнесла Игнесса. Ее ждут курсанты и экскурсии по музею. Сегодня слишком важный день, чтобы позволить мыслям о прошлом испортить его. Таким образом, переговоры под эгидой ордена завершились успешно. Нашествие разумных насекомых расы Рам было остановлено. Королевы-матки согласились изменить направление экспансии своего роя в сторону от заселенных систем. А теперь прошу за мной к следующей экспозиции. Женщина-ягуар сделала приглашающий жест рукой и повела группу курсантов к следующему разделу выставки, на этот раз отмеченному символом хаоса и спиралью. «Да, все правильно», — услышав перешептывание за спиной, подтвердила Игнесса. «Сейчас мы поговорим о смеющемся господине и о его игре. Может быть, кто-то хочет сам рассказать то, что знает? Наверняка вы немало слышали об этом боге хаоса и наших принципиальных противниках-игроках». «Разрешите мне, Сура», — поднял руку невысокий человек, стоявший в первом ряду, и, дождавшись кивка Рассахары, стал рассказывать. «Игру создал смеющийся господин, один из старших богов хаоса. Его целью был дополнительный приток энергии от постоянно убиваемых разумных, жертв его боевых жрецов, игроков. Базовый город игроков, двойная спираль, находится в плане хаоса и неуязвим для атак извне. Как игроки, одни из главных врагов для рыцаря гармонии, так и любые члены ордена – желанная добыча для хаоситов, ибо их бог щедро награждает своих слуг за каждого убитого рыцаря». «Во многом вы, конечно, правы, но последствия игры значительно глубже. Игроки не только приносят жертву своему повелителю, они несут в мир изменения во славу своего господина. Первым упоминанием об игре в хрониках разных цивилизаций более 15 тысяч лет. Именно в это время начались систематические нападения на миры с одной единственной целью – убийство разумных. Причем нападения осуществлялись одиночками различных рас, обладающими исключительно сильным магическим потенциалом. Продолжая говорить, Рассахара включила голопроектор. Сейчас мы посмотрим самую древнюю из имеющихся в распоряжении ордена записи нападения игроков на один из миров. Объемная картинка возникла вокруг хранительницы и курсантов, заключив их в себя и сделав участниками разыгравшейся много тысяч лет назад трагедии. Они стояли на краю большого парка, а за спиной возвышались громады небоскребов и многоуровневые дорожные развязки, как будто не помещаясь в них, огромное количество воздушных аппаратов неторопливо пролетало над зрителями. Неожиданно воздух замерцал, и из ниоткуда возникли фигуры пятерых существ – трех ящеров, восьминогого краба и командующей ими женщины-человека. Не тратя времени на разговоры или разглядывание окрестностей, ящеры и краб окружили женщину, приготовившись защищать ее. А та, не обращая внимания на действия своих спутников, взявших ее в коробочку, взмахнула руками и произнесла несколько слов на незнакомом языке. Вокруг странной пятерки стали возникать элементали – воздуха, огня, воды и земли. Не замечая своих извечных противников, духи, обычно враждебных друг другу стихий, стремительно атаковали все вокруг. Огромные каменные големы ломали опоры эстакад и сминали ногами автомашины. Прозрачные птицы, свитые из воздушных струй, вели настоящую охоту на аэромобили, сбивая их на землю или запуская по непредсказуемым траекториям, заканчивающимся столкновениями со стенами зданий. Элементали огня, как горящие метеоры, взлетали над городом и, падая, растекались напалмом, поджигая даже камень. Но самыми опасными были элементали воды, изменчивые, проникающие в любую щель, отдаленно похожие на нагов фигуры из воды и льда начали настоящую охоту за местными жителями. Небольшую группу пришедших в парк отдохнуть разумных двое элементалей воды прижали к стене дома и, не торопясь, надвигались на них, явно растягивая удовольствие. Маленькие, по грудь даже невысокой женщине-игроку, покрытые белой шерстью обезьянки, оказать какое-либо сопротивление элементалям были просто не в силах. Взрослые лишь пытались своими телами закрыть детей в тщетной попытке спасти их. Резко вылетевший из-за угла здания аэромобиль практически рухнул перед семьей, и из дверей машины выскочили две невысокие фигуры в серебристых костюмах. Одна начала помогать пребывающей в ступоре семье сесть в машину, а другая вскинула оружие и стала стрелять в надвигающихся элементалей. Увидев, что небольшие дротики просто пролетают сквозь тело духов воды, не нанося им никакого вреда, страж растерялся, не зная, что делать. Не давая обреченным спастись, элементали бросились в атаку. Их руки побелели, превращаясь в ледяные мечи, что одним ударом, разрубив стоящего на пути стража, стали с легкостью пробивать корпус, не успевший взлететь машины. Потоки крови залили стекла аэромобиля, и на этом Рассахара отключила голопроектор. Да, друзья, именно такая судьба ждет населенные миры, если мы не встанем на пути игры. Мы не можем предотвратить появление зон влияния хаоса или атаковать и уничтожить двойную спираль, но мы должны быть готовы, как эти стражи, встать на пути создания хаоса, даже если не будем иметь шансов их остановить. Хранительница, но что стало с этим миром дальше? Многие курсанты выглядели так, будто собирались потерять сознание. Все же они были слишком молоды и наивны, и не готовы сегодня увидеть столь кровавое и беспощадное зрелище. Но один крепкий духом все же решился спросить. Был полностью уничтожен. Населяющая мир Фолганес раса плеиденцев давно откинула силовой путь развития. Их планета являлась центром культурной жизни целого сектора галактики, и ее жители не опасались нападений. Силы правопорядка были вооружены исключительно парализующим оружием, бессильным в данной ситуации, а небольшие по численности отряды магов и космический флот ситуацию переломить не смогли. Плеиденцы пытались бороться с элементалями, не зная, что главную опасность представляют их хозяева, и подставлялись под удары игроков. В тот день хаос получил щедрое жертвоприношение. Хранительница музея недолгим молчанием отдала память погибшей цивилизации и горячо продолжила. Но были и многочисленные бои, когда мы смогли не пропустить или отбросить хаос. Все помнят битву на Кейдане? Самая яркая наша победа. Под руководством ордена местные жители и прибывшие в этот мир добровольцы дали бой армии вторжения игроков и нанесли им сокрушительное поражение. До сих пор, хотя прошло уже более 200 лет, они не могут оправиться от понесенных потерь. Слишком много владык и полководцев погибло в том мире. Многие кланы игроков были уничтожены, а знамена трех из них стали трофеями победителей. Этот символ великой победы благодарные жители Кейдана передали ордену в знак признания его заслуг. Заведенные эмоциональной речью экскурсовода курсанты начали активно переговариваться. «А знамена здесь, в музее? Мы можем их посмотреть? А сколько владык было уничтожено?» – посыпались на хранительницу вопросы курсантов. «Да, знамена мы увидим, но они – овеществленная сила бога хаоса. Кроме того, эти трофеи для любого игрока почти бесценны, поэтому ордену пришлось позаботиться об их сохранности». Хранительница снова отдала команду через личный терминал, и часть ближайшей стены отъехала в сторону, открывая небольшую комнату. «Не пересекайте порог, там стоят автоматические турели, они будут стрелять в любого, кроме меня». Взбудораженная толпа курсантов замерла у входа, пожирая глазами три божественных реликвии, стоящих на постаменте в центре хорошо освещенного помещения. К высоким древкам крепились огромные, практически в рост хранительницы, полотнища из неведомого материала. Несмотря на отсутствие ветра, знамена, казалось, жили своей отдельной от окружающего жизнью. Складки непонятной материи, по которой время от времени пробегали всполохи энергии, то открывали, то снова скрывали три изображения. Одинокая, закутанная во все черная фигура ассасина неведомой расы со скрытым маской лицом, прикладывающая в знаке молчания палец к губам, два покрытых ядом кинжала под изображением солнца и молочно-золотая кобра, готовая к броску. Глубокие цвета притягивали взгляд, а изображения были настолько реалистичными, что казалось, еще миг, и они оживут. Знамена трех крупнейших кланов игроков, ищущие тишины, полуденные убийцы и змеи. Некогда они несли горе и разрушение, придавая силы хаоситам на полях многих битв. Но сейчас это наши важнейшие трофеи, доказывающие, что хаосу можно противостоять. А теперь прошу к следующему разделу экспозиции. Там я расскажу вам о мирных достижениях Ордена. Вы же помните, что мы не только оберегаем и защищаем, но и восстанавливаем и развиваем. Этими достижениями Ордена стоит гордиться не меньше, чем победами в самых лютых битвах. Планета Као, цитадель Ордена, спустя полтора малых цикла после турнира. У любого постороннего, заглянувшего в кабинет великого магистра Ордена, не возникло бы и мысли, что помещение принадлежит руководителю одной из сильнейших организаций в галактике. Просто маленький кабинет скромного клерка, без дорогой мебели, избыточной техники, трофеев поверженных врагов или других статусных предметов, что указывали бы на высокое положение работающего здесь Сура. Впечатление усиливала обманчивая пустота стола. Прогресс не смог полностью убрать пластик как носитель информации. Секретные и сверхсекретные документы, неизбежно сопровождающие работу руководителей высшего звена, обычно не доверяли электронным носителям и компьютерным сетям. Но здесь на виду ничего не лежало. Глава ордена, вынырнув из своих мыслей, коснулся сенсорной панели рабочего стола, вставил в открывшуюся щель чешуйку с браслета и мысленно еще раз вызвал только что прочитанный доклад. На поверхности стола появилось несколько пластиковых листов с грифами особой важности и секретности, а в воздухе зависли экраны баз данных с сопутствующей справочной информацией. Мужчина быстро нашел нужный абзац. В момент проверки третьего знамени луч, исходивший из прибора агента игроков, вначале соответствовал по всем измеряемым характеристикам лучам, которыми исследовались предыдущие знамена. Но на 2138 миллисекунды интенсивность возросла в 1,64 раза. Свечение сдвинулось в фиолетовый спектр. Магистр нетерпеливо пропустил техническое описание. На 2674 миллисекунде последовал локальный коллапс пространства, и знамя исчезло. В помещении остался лишь конец древка длиной 266 миллиметров. Повышение энергофона на 4,31 биара подтверждает факт уничтожения объекта массой, соответствующей предположительно уничтоженному знамени. Стабильность поля Венрова в течение всего процесса исследования и коллапса пространства однозначно указывает на невозможность перемещения объекта. Исходя из сочетания перечисленных факторов, можно однозначно заключить, что объект знамя Дома Змеи был уничтожен. Далее следовало заключение психолога-переговорщика. В момент хлопка вампир непроизвольно подался назад, зрачки на мгновение расширились перед рефлекторным сужением, являющимся реакцией на последовавшую вспышку. Появление гнева было незначительным, но правая рука агента однозначно потянулась к браслету на левой руке. Следует отметить правильные действия команды. Отсутствие движения с нашей стороны либо иных сигналов позволило вампиру принять решение спокойно, и вместо браслета был использован амулет связи. Заключение специалистов было неоднозначным. Переговоры агента с нанимателем были записаны, сигнал отслежен, и хотя криптологи оптимистично отзывались о возможности в ближайшее время расшифровать запись, аналитики предсказывали низкую вероятность установления личности организатора взрывов. Глава ордена нервно постукивал пальцами по столу. Результатом почти сорвавшихся переговоров стало отсутствие новых взрывов, что само по себе отличное достижение. Но сроки предоставленной отсрочки так оговорены и не были, что нервировало больше всего. Тихий зумер отвлек магистра от планирования дальнейших действий. «Магистр, старший прецептор Гай Оши направил доклад по закрытой линии», раздался в кабинете голос выполняющего обязанности секретаря искусственного интеллекта. «Вы распорядились докладывать о сообщениях от него немедленно». «Да, все правильно, загружай». Мужчина мысленным посылом убрал предыдущий отчет, новые листы заняли его место, и магистр погрузился в результаты расследования, проведенного старшим прецептором «Бдящих ночью», так называлось подразделение внутренней безопасности ордена. Бдящих не любили остальные рыцари гармонии, но все признавали необходимость их существования. Слишком много было соблазнов вокруг, слишком большие возможности имели прецепторы и командоры, чтобы не было над ними контроля. Магистр поручил сотрудникам ОШИ выяснить, когда и кем знамя Дома Змеи было заменено подделкой. За короткий срок они проделали немалую работу, выяснив следующее. Кражу знамени совершила главная хранительница Музея Славы Ордена Порядка Игнесса Коури. Она изготовила дубликат и, воспользовавшись поступившим приказом на перемещение знамен в цитадель, подменила знамя змеи, после чего вынесла оригинал из музея. Системы охраны не среагировали на вынос, так как допуск на это у нее был. Согласно приказу, она сопровождала знамена до цитадели. В воздухе над столом появилось изображение Игнессы, а рядом с ним побежали строчки из ее личного дела. Магистр с трудом сдерживал клубящуюся в груди ярость, предатель в рядах ордена и не рядовой боец, не штабная крыса, что никогда не видела настоящего боя, предал один из соратников, с кем не только вместе служили больше 100 лет, но и кому была доверена одна из важнейших должностей. Глава ордена с трудом заставил себя вернуться к отчету. Хранительница оставила достаточно подробное письмо на своем рабочем терминале, объясняющее ее поступок. Бдящие же проверили перечисленные в письме факты и снабдили каждый собранными документами, оценками специалистов или ссылками на документы в базах данных ордена. Воздух над столом магистра запестрел многочисленными окнами. После плена и ранения, полученного в городе двойной спирали, Игнесса прошла курс лечения и реабилитации. Полного восстановления достичь не удалось, ценному сотруднику назначили пенсию и перевели с полевой работы на кабинетную должность в Музее Славы. Кроме того, Коури присоединилась к работе исследовательского института ордена, а именно кафедры игры хаоса, посвятив всю себя новому делу. Рассахара показала высокие результаты и стала ведущим специалистом кафедры. Также она не оставила работу в музее, и 6 лет назад заслуженно была назначена новым главным хранителем. Как сотрудница института, ей была доступна вся имеющаяся у ордена информация об игроках и атрибутах игры. Около 10 лет назад Игнесса организовала встречу с одним из игроков. Подкупленный игрок согласился ответить на ее вопросы в обмен на передачу ряда высокотехнологичных материалов. Честность своих ответов он подтвердил клятвой на книге. Информатор сообщил, что организатором нападения на археологическую партию Игнессы выступал шепчущий, но все приведенные доказательства были косвенными. Между тем, Коури сочла данное утверждение истинным. Дальнейшие расспросы были направлены на поиск способа выследить или выманить Нага, но оказались безрезультатными. Полководец силен и скрытен, о его делах мало известно. Единственное, что ему точно необходимо, это знамя его клана, так как без него не откроются двери дома и невозможно управлять кланом. Результатом встречи стала непроверенная информация о том, что уничтожение знамени вызывает смерть то ли всего клана, то ли его офицеров. Игнесса подала прошение на уничтожение знамени Дома Змеи, хранящегося в зале побед музея, предполагая, что это приведет к смерти шепчущего. Прошение было отклонено конклавом ордена, представленные ею данные признаны недостоверными. Клятва информатора на книге лишь подтвердила, что сам игрок не пытался обмануть, но он мог просто ошибаться. Справедливое возмездие за нападение на археологическую партию, несомненно, должно быть совершено, но исследование божественной реликвии имеет первостепенное значение. Кроме того, данный трофей играет важнейшую роль в формировании морального духа молодых рыцарей. В итоге конклав принял решение отложить вопрос об уничтожении знамени до окончания исследований. На текущий момент исследования знамен приостановлены. Хранительница считает, что вопрос об уничтожении знамени спустили на тормозах. Учитывая поступившие 5 лет назад требования неизвестных игроков вернуть знамена, неожиданное решение о переводе реликвий в цитадель без объяснения причин Коури сочла сомнительным. Она подозревает отдельных руководителей ордена в предательстве его целей и идеалов и сговоре с игроками. Получив знамя, она собирается уничтожить его не только потому, что это даст ей шанс убить шепчущего, отомстив ему, но и считает вообще любые договоренности с хаосом неприемлемыми. Так как знамена кланов игроков хаоса является овеществленной силой старшего бога хаоса, то уничтожить их сложно. Хранительнице не удалось перепрограммировать автопилот корабля и направить его в центр звезды. После этого она покинула систему Као в неизвестном направлении. Проведя анализ возможных векторов движения, а также учитывая, что кроме пламени звезд и мощи богов уничтожить знамена хаоса может очень немногое в мире, специалисты подразделения с высокой вероятностью установили точку назначения корабля Игнессы, один из миров, недавно отразивший вторжение из бездны. Предположительно, она планирует открыть портал и уничтожить знамена в изначальном пламени бездны. Далее, опираясь на данные хранительницы, аналитики провели оценку возможности того, что за взрывами стоит шепчущий, и выполнили расчет возможных последствий уничтожения знамени. Прогнозируемая вероятность прекращения взрывов была преступно мала. Старший прецептор Гай О'Ши представил план перехват, список уже предпринятых мер и запросил полномочия задействовать необходимые дополнительные ресурсы. «Вызови мне Гая», — отдал распоряжение магистр своему секретарю. Воздух перед столом вздрогнул, и появилась проекция подтянутого фенинина, вытянувшегося по струнке. Данные на Игнессу и сопроводительные материалы отлетели в сторону, чтобы не мешать разговору. «О'Ши на связи!» – поприветствовал начальника безопасник. «Хорошая работа!» – ворчливо кивнул на приветствие магистр. «Шепчущий или нет, стоит за этими безумными атаками. Мы сможем узнать позже, как и отомстить за погибших. Сейчас для ордена главное остановить взрывы. План перехвата одобряю. Ответственным за операцию назначаю вас лично. На время выполнения этого задания у вас есть право задействовать все необходимые ресурсы ордена. Отчет каждые 6 часов. Приступайте». «Служу ордену», — бдящий ночью отдал честь, стукнув кулаком по левой стороне груди, и отключился. «Дела», — тяжело вздохнул магистр, потер уставшие глаза и вновь обратился к искусственному интеллекту. «Всю информацию о проекте возмездия». На стол легла новая папка с документами. «Удастся Гаю вернуть знамя или нет, это не изменит для ордена ничего. Их долг найти тех, кто стоит за этими чудовищными преступлениями, и уничтожить их». Я стоял, облокотившись на перила небольшого балкона, выступающего из стены здания, на высоте более десятка метров над землей и жадно вдыхал прохладный вечерний воздух. Разглядывая незнакомые, удивительно яркие созвездия, я пытался отрешиться от терзающей мою голову боли. Со дня прибытия она стала моей ежедневной спутницей, и только вот такие краткие мгновения отдыха позволяли хоть немного ее ослабить. Но, к сожалению, это получалось не всегда. Вот и сейчас сильный укол невидимой спицей вкрутился прямо в мозг, заставив упасть на колени, а весь мир вокруг закружится в сумасшедшем танце. Вцепившись в перила и с трудом сдержав стон, я прижался головой к прохладному камню ограды, дожидаясь окончания приступа. Несколько глубоких вдохов, и я, осторожно поднявшись, побрел назад в комнатку, где без сил упал на кровать, чтобы устало уставиться в потолок. Сон не шел, головная боль по-прежнему терзала меня. И дабы хоть как-то от нее отрешиться, я постарался вспомнить последние события. Горячий сухой воздух бросает колкий песок в лицо, яркий свет от неожиданности слепит глаза, наша команда слаженно выстраивается в боевой порядок и натягивает поглубже капюшоны. На расстоянии в 1500 шагов виднеется кучка людей, замотанных в синие балахоны, явно ожидающие нас. Саашен спокоен. Он делает условный знак рукой, получает в ответ другой и удовлетворенно кивает. Каменный диск за спиной начинает медленно вращаться, возвращая глубоко вырезанные символы на прежние места. В этом мире порталом служит циклопическая арка, сложенная из трех каменных грубо обработанных плит, покрытых мхом и лишайником. Диск же поражает филигранной точностью многочисленных мелких символов, обилием металлических отполированных элементов и полным отсутствием пыли или песка. Ощущение нереальности бытия, вызываемое работающим рядом сложнейшим артефактом, позволяет нутром чувствовать, как невидимые для глаз шестерни портала с трудом проворачиваются, разрывая невидимые эфирные нити, еще мгновение назад соединявшие сквозь бездну пространство два мира. Свечение портала мигает и гаснет, отрезая путь назад. Юань-Ти, оценив неспешный шаг приближающихся к нам местных, поворачивается к нам с насмешливой ухмылкой, явно довольный нашим напряжением, и начинает обещанное еще в том мире объяснение. «Это врата ушедших. Их также кое-где называют древними». Подойдя ближе, он провел рукой по камню, срывая мох и лишайник. «Огромная редкость. Во всей вселенной их осталось крайне мало, а нормально работающих, возможно, и вовсе по пальцам одной руки пересчитать можно. К счастью, одни из врат обнаружил дом пронзающих пространства». Настроил на эту арку и торгует с Беренхелем в обход дома ящеров. Кивком указав на медленно приближающиеся фигуры, человек-змея продолжил. «Нас встречают маги из Синего Ордена. Они специализируются в том числе и на магии разума. Так что следите за своими мыслями и чувствами и не слишком верьте своим глазам. В резиденции их ордена начнется первый этап нашего рейда. Там с помощью местных умельцев мы в ускоренном порядке изучим местный язык, правила, законы и обычаи. В общем, все необходимое для того, чтобы нормально находиться в этом мире. Когда обучение закончится, там же маги выдадут нам необходимые документы и амулеты маскировки. Все же Беренхель — мир чисто человеческий». По поводу гробниц я более подробно все расскажу после окончания обучения. А теперь идем. И он первым пошел к магам.